Глава третья. Вдалеке расположилось небольшое озерцо с болотистыми берегами, густо заросшими осокой и кустарниками. А чуть вдалеке начинался настоящий лес, в котором эльфийка уже побывала. Сейчас она висела в воздухе и изучала место, в котором ей необходимо было свершить месть. Она невольно вспомнила охватившую ее боль, когда этот проклятый красноволосый старик пробил ее защиту и уже простилась с жизнью, но ее спасли. В который раз Моргана порадовалась за свою предусмотрительность и то, что у нее имелись деньги. Именно на них она наняла личных телохранителей, находившихся на ступени эксперта, задача которых была сохранение драгоценного тела их нанимательницы. И именно они вытащили обожженный полутруп умирающей эльфийки с поля боя, именно они активировали заранее приготовленный ею исцеляющий артефакт, который, в свою очередь, встал ей в немалую сумму. Но благодаря ему она сейчас жива и полностью восстановила свои силы, кроме внешности, которая была пугающей. Моргана поморщилась. Она весьма трепетно относилась к своему внешнему виду, а сейчас ожоги по всему телу только начали зарубцовываться. Ей придется долго носить повязку, скрывающую изуродованное лицо. Но эльфийка понимала, что уже никогда не вернет былую красоту. Она, конечно, приложит все усилия для восстановления, но обычных усилий будет мало. И это ее бесило больше всего, заставляя кипеть внутри. «Все это сделал поганый старик из проклятого изгнанного рода! Позор!» Но надо было мыслить хладнокровно, отбросив чувства. В таких делах нужна холодная голова, но сейчас у нее задача отомстить поганому старику. Насколько она понимала, ступени у них одинаковые. К сожалению, соперники, владеющие магией огня, всегда были для нее проблемой. Но на этот раз она хорошо подготовилась. К тому же у нее был артефакт невидимости, обеспечивающий ей скрытное проникновение на территорию замка Сорендаров. Изготовленный гильдией убийц специально по ее заказу, он был безумно редким и дорогим, и, к сожалению, одноразовым. Действовал он всего 2 часа, но, как считала она, этого времени абсолютно достаточно, чтобы найти старика. Было у него еще одно ограничение. Магистры могли легко вычислить того, кто им пользуется. Но слава первобытным, она уже знала, что в замке был лишь один мастер, сам Люциус Сорендар. Конечно, было бы проще убить старика, пока тот ее не видит, но тот расклад, который есть, тоже неплохой. Она вздохнула и, решив, что пора, медленно полетела к замку, активировав артефакт. Перелетев через стену, она опустилась во дворе. Так как на улице стоял поздний вечер, он оказался пустым. Теперь оставалась главная задача. Найти этого самого Люциуса Сорендара, и она начала поиск. Старик нашелся на 2-м этаже каменного приземистого здания, тянущегося вдоль крепостной стены. Тут, как она поняла, у него находилось что-то вроде личного кабинета, и к ее разочарованию он был не один. Прислушавшись к разговору, она решила, что ей повезло. Она узнала, что внучка Люциуса Сорендара сейчас плывет на Зиалис. Моргане была известна причина изгнания Сорендаров, и она знала условия возвращения этого рода в Кельтон. «Что ж», — улыбнулась про себя эльфийка, — «все удачно складывается. Сначала разберусь с Сорендаром, а потом вычислю девчонку и отправлю ее к дедушке. Вот тогда это будет настоящая месть». Тем временем собеседник Люциуса вышел, и, дождавшись, когда он скроется из виду, Моргана швырнула у двери заранее приготовленные семена. «Чего стоишь? Заходи уже!» Вдруг раздался голос старика по ту сторону двери. «Раз уж пришла». «Сейчас!» — прошипела Моргана и активировала приготовленные заклинания. Перед дверью выросли 4 толстые гибкие лианы, которые одновременно ударили в нее, выбив дверь внутрь вместе с каменной кладкой. Эльфийка, окутавшись зеленым щитом, влетела в комнату и увидела стоявшего напротив нее старика. Тот, в свою очередь, поставил огненный щит, в котором, судя по всему, изгорели все камни. Люциус ехидно смотрел на нее. «Не ожидал, что ты выживешь», — проговорил он. «Так чего тебе надо?» «А, понял. Отомстить хочешь?» «Увы, не сегодня». Моргана, не дождавшись конца фразы, метнула горсть семян, и вокруг старика взметнулись лианы, облепив его огненный щит. Они сгорали в пламени, но почти сразу вырастали вновь. Моргана зарычала от ярости и выпустила все приготовленные ею заклинания, решив не затягивать бой. Большую часть их поглотил огненный щит, но последние гигантские пчелы все-таки сумели добраться до жертвы. Это заклинание будило настоящих живых и невероятно ядовитых пчел, обитающих в эльфийских лесах. Изловить их было делом непростым. Они хранились спящими у эльфийки довольно долго и сейчас пригодились. Кстати, они имели редкое свойство — игнорировали стихийные щиты. Раздался крик боли, который в ушах Морганы звучал поистине волшебной музыкой, но, как оказалось, это был ее единственный успех. Люциус нанес ответный удар. Сразу 5 огненных шаров врезались в эльфийку. Они были настолько мощными, что она не выдержала. Слишком свежа память о недавних ожогах. Моргана поняла, что явно переоценила свои возможности, но эльфийка не была тупым орком, она могла признать свои ошибки. Оставаться дальше здесь было смерти подобно. Она не может справиться с Люциусом Сорендаром, так что ж, пусть Люциус Сорендар распрощается с надеждой вернуться в империю Кельтон. Уж ее сил хватит на то, чтобы убить девчонку. Успокоив себя таким образом, Моргана выскочила из комнаты и, вылетев в окно, устремилась прочь от замка. И ей повезло, видимо, пчелы все же вывели из себя старика, по крайней мере, ее никто не преследовал. Моргана, несмотря на провалившуюся попытку отомстить, чувствовала себя превосходно. Уже сегодня она займется новым планом мести. И на этот раз Сорендары ей не помешают. Пусть они знают, что над их девкой нависла серьезная опасность, но они бессильны ее защитить. Что может быть страшнее беспомощности? Она успела на память оставить короткую надпись в коридоре. Старик ее обязательно заметит. Забудь о своей внучке. Ее больше нет. Мы остались без пресной воды, а при том, что нам еще нужно было плыть около месяца, это верная смерть. Нужно было что-то делать, и я знал, как с помощью науки создать артефакт, который сможет из океанской соленой воды сделать питьевую. Этот процесс назывался дистилляцией, и заключался он в испарении океанской воды и конденсации получившихся паров. Процесс испарения превращал жидкость в пар посредством нагревания, в то время как конденсация преобразовывала пар в жидкость с помощью охлаждения. Так что для нужного артефакта требовались 2 руны — на огонь и лед. И проблема была в том, хоть я и знал руну огня, но руна льда была мне неизвестна. Так что же делать? Была эфемерная надежда, что кто-то на корабле знает руну льда, но это было бы очень большим совпадением. И к тому же нужна кузница, чтобы сделать заготовку. Где мне ее найти? Но в любом случае решил поговорить с капитаном на эту тему. Выяснив у его помощника, который за что-то распекал 2 матросов, что сейчас капитан находится в своей каюте, отправился туда. Добравшись до своей цели, постучал в массивную дубовую дверь. «Ходите!» — раздался грубый голос гнома. Я зашел и огляделся. Каюта оказалась небольшой. В ее центре находился крепкий деревянный стол, за которым сидел капитан. А рядом с ним на стуле напротив него примостился Аркхан. Его огромная фигура, казалось, занимала большую часть каюты. «Молодой человек, что вам нужно?» «За помощь в защите благодарю, но у нас сейчас серьезные проблемы, и, честно говоря, сейчас нам не до вас», — недовольно пробурчал гном. «Я постараюсь коротко», — пообещал я ему. «Хотел сказать, что знаю, как можно из океанской воды сделать питьевую. Однако для этого мне нужны руны огня и льда, а также нужна кузня для создания заготовки. Этот артефакт мог бы спасти положение, но сомневаюсь, что на корабле найдется все требуемое. Однако я решил, что стоит вам сообщить. Сейчас будет полезен любой шанс», — выпалил я. «Да что за вздор! Из океанской воды сделать питьевую? Это невозможно! Океанская вода не предназначена для питья, и все тут! Чувствую, нам придется возвращаться обратно, срывая все сроки. А у меня грузы, которые я должен доставить вовремя». Он вздохнул. «Это не устойки. Это деньги. Вот графин с водой». Он показал на пузатый трехлитровый графин, стоявший на столе. «Вся наша пресная вода. Если вернемся назад, даже за неделю на всю команду и пассажиров не хватит. Мы так все сдохнем от обезвоживания». Ну, тут гном, конечно, перегибал палку. «Я уверяю, что способен на это», — уверенно заявил я. Меня начало злить неуважительное отношение со стороны капитана. Хотя его можно понять, остаться без пресной воды в начале долгого путешествия — это действительно катастрофа. «Не неси чушь!» — выдохнул немного успокоившийся гном. «Придется поворачивать». «А я верю парню», — неожиданно заявил орк. «Ракхан, дорогой, ты хочешь сказать, что малец на продвинутой ступени может создать нечто, на что не способен никто другой?» — презрительно усмехнулся гном. «Мы все равно в плохом положении, ничего не потеряем, если попробуем. К тому же я знаю руны огня и льда, а ты, в свою очередь, владеешь небольшой кузней в подсобке». «Ничего себе! Ракхан владеет сразу двумя нужными рунами. Вот тебе и обычный охранник. По-любому он из древнего рода. Только что тогда он забыл на торговом корабле». «Ладно, давай дадим парнишке шанс. Что мы теряем?» — вздохнул капитан. «Дайте мне бумагу, я начерчу эскиз нужной заготовки для артефакта», — улыбнулся я. Слава первобытным, что капитан, как истинный гном, был кузнецом и даже имел личную кузню прямо на корабле, иначе ничего бы не вышло. Когда же мне дали лист бумаги, я начал чертить. Как будет устроен артефакт? Все просто. Есть два контейнера, соединенных трубкой. В первый контейнер заливается соленая вода, и на этот резервуар фиксируется плетение нагрева с помощью руны огня. Когда плетение работает, контейнер нагревается, и вода превращается в пар, однако при этом соль остается в первом контейнере, оседая на дне. Далее пар проходит по трубке и попадает во второй контейнер, в котором зафиксировано плетение охлаждения с помощью руны льда. Охлаждаясь, пар превращается в питьевую воду. На этом, собственно, и все. Ничего сложного, но даже эта элементарщина была чем-то революционным для мира магического средневековья. Так что я быстро начертил то, что нужно, и гном, что-то недовольно проворчав, ушел создавать заготовку. Справился он за полчаса, и вскоре на палубе был установлен массивный артефакт. Тут же появилась и Алия, с интересом наблюдавшая за происходящим. А я достал стилус и, под удивленные взгляды матросов, начал наносить рунические цепи. Заняло это у меня минут 20, не больше. Все время, пока я работал, капитан и Ракхан наблюдали за мной, и когда я, наконец, закончил, пришло время орка использовать нужные руны. Так что Ракхан первым делом создал руну огня. И что меня поразило, так это то, что орку понадобилось всего лишь минута, чтобы создать руну. Это просто невообразимая скорость. Я-то знаю, насколько это сложно. Кто же он такой? Это было для меня загадкой. Когда руна огня была создана, Ракхан впитал в нее плетение нагрева, зафиксировав заклинание на артефакте, и работа над первым контейнером была закончена. Тогда орк создал руну льда за тот же рекордный срок и сделал то же самое со вторым контейнером. В общем и целом, артефакт был готов. Осталось его испытать. Для этого с помощью ведра на веревке мы зачерпнули воду из океана и, залив ее в первый контейнер, активировали артефакт. Через время вода начала кипеть, образуя пар. Процесс пошел. Потихоньку во втором контейнере, где работало плетение охлаждения, начала появляться вода, но происходило это довольно медленно. И когда во втором резервуаре накопилось несколько сотен миллилитров воды, капитан не выдержал и, открыв крышку, зачерпнул из контейнера воду чашкой. Жадно проглотив жидкость, гном пришел в дикий восторг. «Это питьевая вода! Невероятно! Мы спасены!» «А я говорил тебе, что парень нас всех еще удивит», — ухмыльнулся орк. Алия же, заявив, что она во мне никогда не сомневалась, убежала в нашу каюту. «Парень, а ты молодец, это настоящее чудо!» «Прости старика за недоверие», — капитан похлопал меня по плечу. «Кстати, у меня к тебе дело. Продай мне этот артефакт». «Продать?» — удивился я. «Да, это такая полезная штука, но я как честный гном готов купить твое изобретение». Что ж, честно говоря, был удивлен, хотя гном есть гном. Это раса прирожденных торговцев. Покосившись на орка, увидел, что тот весело ухмыляется. «Я предлагаю 5 малахитовых монет». «Хорошо». Торговаться я не стал. Да и сумма, предложенная гномом, была крайне большой. Чего уж там. Я еще никогда не держал в руках малахитовые монеты. «Отлично. Раз проблема решена, то, Рагнар, что ты скажешь насчет того, чтобы потренироваться?» — спросил меня Ркхан. С радостью кивнул я. В этот день мы отлично потренировались. Орк продолжил обучать меня стилю грациозного степного льва. Это был по-настоящему эффективный и невероятно красивый стиль боя на секирах. Плавность этих движений завораживала, а перетекание тела из одной стойки в другую давало пространство для маневров. И то, что эти движения у меня уже скоро начали получаться, не могло не радовать. А дальше? Дни плавания полетели один за другим, скучать было некогда. Тренировки днем и жаркие ночи с Алией, которая оказалась на удивление страстной девушкой. Так прошла неделя. Пару раз я пытался тренировать мое искусство, однако безрезультатно. Без нужной алхимии с моим аномально медленным развивающимся искусством я не смогу продвинуться даже на самую малость. Так что я перестал тратить время на это бессмысленное занятие. Кстати, мой артефакт, делающий из соленой воды пресную, работал исправно, что не могло не радовать. А гном вообще ходил невероятно довольный. Мне, кстати, начало казаться, что я сильно продешевил с этим артефактом. В один из дней, когда мы закончили очередную тренировку, я, уставший и побитый, стоял напротив Ркхана. «Рагнар, ты быстро прогрессируешь. Пройдет не так много времени, прежде чем ты освоишь наш стиль на неплохом уровне». «Спасибо, все это благодаря тебе», — признался я. На эти слова орк лишь улыбнулся. «Ркхан, хотел спросить, может, ты мог бы научить меня каким-нибудь рунам?» «А что я теряю, вдруг получится?» Но меня ждало разочарование. «Рагнар, я дал клятву на артефакте. Если я научу тебя хоть одной руне, то тут же умру», — вздохнул орк. «Так что не обижайся, но не могу». «Понял, извини за неудобный вопрос», — сдал я сразу назад. «Я не обижаюсь». «Вот же». Все держатся за эти руны, что сарендары, что орки. И этой же ночью мне вдруг приснился сон о прошлом. Давно этого не происходило. Я вновь оказался на живописной поляне вместе со своим дедом. «Ирос, сегодня мы поговорим о перевертышах. Что ты о них знаешь? Они умеют превращаться в разных животных, но даже в человеческом обличии у них есть звериные уши и хвосты. А еще они владеют регенерацией», — заявил 10-летний я. «Все верно. Но знаешь ли ты, как к ним относятся во всем мире?» — спросил дед, нахмурившись. «Как?» — не знал я, что ответить. «Во всем мире их повсеместно презирают». «Но почему? Что они сделали?» — задал я резонный вопрос. «Ирос, этот мир жесток и беспощаден. Не обязательно сделать что-то плохое, чтобы тебя возненавидели. Так и с перевертышами. Ненависть к ним уходит корнями в древность. Даже я не знаю, в чем причина. Доподлинно неизвестно, что послужило катализатором этого процесса. Я больше тебе скажу. Ненависть к перевертышам была настолько велика, что другие расы пошли на ужасное святотатство и уничтожили все храмы первобытного многоликого Асаама. Теперь перевертыши даже не могут получить наследие своего первобытного. Многоликие — это другое название перевертышей. «Все это печально», — вздохнул я. «Ну, а как ты думал?» — заметил мой дед. На следующее утро я проснулся отдохнувший и выспавшийся. Однако меня интересовал вопрос. Зачем мне был показан этот сон про перевертышей? Обычно сны, навеянные ключом, показывают то, с чем мне в будущем предстоит столкнуться. Но где я найду перевертыша посреди океана? Не став забивать этим голову, я оделся, поцеловал еще спавшую Алию и решил подняться на палубу. Меня встретил теплый ветерок, уже начинавшее припекать, но еще не палящее солнце. На палубе оказалось достаточно оживленно. Матросы драили ее, а на мостике стоял капитан, всматривающийся вдаль. Я улыбнулся и, подойдя к бортику, тоже посмотрел на безбрежную водную гладь. И вдруг мне показалось, что я вижу какое-то движение. А спустя 10 минут уже разглядел. Точно. Корабль. И этот корабль явно направлялся к нам. Я хотел было сообщить гному, но тот сам увидел гостя, и, посмотрев на цвет флага, развивающегося на мачте, вдруг резко нахмурился, и по кораблю прокатился его зычный рев. «Приготовиться к бою! Это пираты!»